про собак. Отдохнули, да и ладно, и пора к своей стране. Но собаки Таиланда не дают покоя мне. Здесь французы и японцы удивлялись от того, как лежат они на солнце и не просят ничего. Греют пузо, греют спины, утром нежатся в росе, объезжают их машины и подкармливают все. И в воде, и в провианте нет проблемы испокон, потому что в Таиланде защищает их закон. Будь ты взрослый или кроха, если что-нибудь болит, если человеку плохо, он об этом говорит. И никто его не бросит, лучший друг его спасет, а собака не попросит, просто смотрит. Вот и все. Спят у мусорного бака наши меньшие друзья. Мы вернемся, и собакам мы поможем. Ты и я.